а численность их, приходящаяся на единицу площади, невелика. В степях, как и в тундре, бывают подъемы численности некоторых видов животных, приводящие к уничтожению растительности и к серьезным изменениям в биоценозе. Примером может служить саранча, которая периодически размножается до астрономических масштабов и начинает мигрировать. Когда ее полчища ползут по земле, то это выглядит так, словно двигается громадный ковер. Тучи летящей саранчи заслоняют солнце. За собой она оставляет только голую землю. Потом саранча погибает, не оставив потомства, а степь долго еще восстанавливает нарушенное равновесие. Следует еще остановиться на влиянии человека на степную фауну. Огромные степные пространства издавна возделываются человеком. Исчезли многие виды трав, их место заняли зерновые культуры. Исчезли крупные копытные млекопитающие и сократились в числе хищники. Но это одна сторона медали. Поле ржи или пшеницы во многом напоминает степь и к тому же производит много зерна. Грызуны чувствуют себя здесь по меньшей мере так же хорошо, как в своем естественном биотопе. Тоже можно сказать и о некоторых птицах, стоит лишь вспомнить о полевом жаворонке и о воробьях. А что делал человек в Средней Европе? Корчевал лес и на полученной земле сеял зерновые. Иными словами, в зоне лиственных лесов он создавал пространство искусственной степи. Вся Польша и большая часть Средней и Западной Европы в настоящее время лесостепь. Это было в прошлом причиной расселения сайгаков, тарпанов и мелких степных животных. Последние расселялись к северо-западу и в настоящее время отлично чувствуют себя в странах Средней и Западной Европы. Мыши, полевки, хомяки, зайцы, русаки и многие другие животные расширили область своего распространения благодаря деятельности человека, который создал условия для их существования там, где раньше их не было. Пустыни. Наверное, каждый как-то представляет себе пустыню, даже если никогда в ней не бывал. Но такой образ пустыни обычно очень субъективен. Даже строгое научное определение пустыни трудно. Если мы видим голый песок и ничего больше, то обычно считают, что это и есть пустыня. Ну а если на этом песке что-нибудь растет, только мало и разрежено, то что это тогда? Сколь изреженной должна быть растительность, чтобы мы могли сказать, что это типично для пустыни? Европейские ученые называют пустыней территорию, получающую менее 100 мм осадков в год, а в США пустынями считаются все территории, имеющие меньше 200 мм осадков в год. На аридных засушливых территориях выделяются еще и такие растительные формации, как сухая степь и полупустыня. Дать точные критерии для выделения этих биогеографических подразделений – дело нелегкое. Пустыни на Земле – это закономерное природное образование, очень древнее, подчиняющееся закону географической зональности и некоторым важным региональным процессам. По классической зональной схеме пустыни развиты главным образом в центральных частях континентов. Так, например, от Северной Африки, Сахара, через внутренние области Евразии протянулся великий пояс пустынь Палеарктики, охватив Аравию, Среднюю Азию и Казахстан до пустынь Центральной Азии. Пустыни занимают также центральные части австралийского материка. Однако одна из самых, если не самая выдающаяся по безводью пустыня в мире, чилийская Атакама, располагается узкой полосой между горными хребтами вблизи Тихоокеанского побережья Южной Америки. Причины ее возникновения, вероятно, в наибольшей степени региональные. Есть пустыни в Южной Африке, известная Калахари, и в Индии пустыня Тар, и в Северной Америке, в Южных и Западных Штатах. Самая большая в мире пустыня – Сахара. Другая огромная пустыня занимает всю внутреннюю часть Аравийского полуострова и почти смыкается со среднеазиатскими пустынями – Каракум, Кызылкум и пустынями Казахстана, пустынным третичным плато Усть-Сюрт.